Надежда весело сбежала к реке, и он послушно поплелся за ней, укоряя себя за легкомыслие и покорность. Приняв тазик, Надя поставила его на шаткий мостик и, нагнувшись над водой, стала полоскать белье. Михальцев вновь залюбовался ею. Со стороны никто бы и не подумал о странных чувствах усталого лейтенанта в тяжелых сапогах и потной гимнастерке. Опустившись на траву, он снял фуражку и вытер мокрый лоб. У реки стало легче дышать, хотелось расслабиться, забыться. Однако он никогда не забывал о работе. И, расслабившись, тотчас подумал, если взять Надежду сейчас, пусть прополощет бельишко. Можно оформить дело на себя и таким образом решить ее судьбу. Но, представив лошадиное лицо капитана Струкова, тут же отбросил эту мысль. Не сегодня-завтра капитана заберут в Москву. Тогда можно. Недалеко трое рыбаков кидали бредень. Долговязый пожилой мужик в кепке и теплой поддевке, впрочем, уже мокрый, заводил сеть с одной стороны. Бойкий, сухонький старичок в красном колпаке тащил с другой, а по берегу двигался сноровисто и быстро третий, коренастый. На нем были синие брюки, заправленные в сапоги, и легкая рубаха в клетку, открывавшая загорелую грудь и сильные жилистые руки. Уверенность и силы, исходившие от него, ощущались на расстоянии. Ревность царапнула обнаженное сердце Костика, хотя чернявый был намного старше. Казалось, что Надежда медленно полощет белье для того, чтобы этот чернявый вдоволь насмотрелся на нее. Пока Михальцев накапливал злость и упрекал Надю медлительности, она старалась, наоборот, быстрее закончить возню с бельем. Она узнала чернявого. Это был тот самый генерал, которого старалась заполучить тетка. Из ее затеи ничего не вышло. Попытки связаться по телефону не дали результата. И это, как обе поняли, предполагалось с самого начала. Надежда посчитала, что вполне может не глядеть в сторону генерала и не здороваться с ним. Стянув с мокрых досок мостика ночную рубашку, она окунула ее резким движением и выпустила из рук. Яркая цветастая тряпочка поплыла, теряясь в волнах. И Надежда, подняв платье, словно за версту не было ни одного мужика, пошла по воде. Михальцев крепился изо всех сил, аж слезы выступили от напряжения. А она все поднимала и поднимала платье, обнажая ноги в тех местах, какие только блазнились ему по ночам. Потом Костик не понял, что произошло. Надежда ушла на глубину и захлебнулась. Он сделал все, что мог, сжался от беспокойства. Затем, медленно выпрастывая затекшие ноги, двинулся к воде. Какой-то миг он потерял Надежду из виду. Внимание его привлек чернявый рыбак. Коротко, без разбега, оттолкнувшись от берега, он прыгнул с обрыва в воду, недалеко от того места, где тонула Надежда. Вдвоем они кое-как выбрались. Надежда выглядела бледной, потерянной, и без поддержки наверняка упала бы. Мокрое платье облепило ее и как будто потеряло свою непроницаемость. Надежда стояла словно обнаженная. Хозяином положения сделался чернявый. Кепка слетела с него, обнажив голый череп. И рыбак из чернявого сделался каким-то розовым, только загар еще резче выделялся на лице. Мужик оказался непрост. По его знаку подошла хоронившаяся за кустами машина с номером штаба округа. И только тут Жабыч ахнул, узнав в чернявом рыбаке командующего. Он не проронил ни слова, пока командующий надевал в машине спортивный костюм, а Надежда, стоя на ветру, отжимала мокрое платье.